Финансовая часть находилась в руках земских камериров и земских арендмейстеров или казначеев. Земские камериры вместе с губернаторами и воеводами наблюдали за сбором доходов в губерниях и провинциях, соображаясь с окладными книгами, получаемыми из камер-коллегии. Деньги, приходившие в руки камериру, он сам не смел тратить, а отсылал их в земскую рентерею. Земский камерир жил при губернаторе и, находясь под его надзором, заведовал земскую конторою, которая разделялась на два отделения. Одно – рентерея, другое – казенное. Сам камерир обязан был посещать ежедневно, кроме праздников, земскую контору и оставаться там 6 часов под опасением штрафа 2 рублей в день. Фискал секретно наблюдал за исправлением его обязанностей. Казна находилась на сохранении у арендмейстера, подчиненного губернатору и земскому камериру. Но, в свою очередь, арендмейстер, хотя и подчинен был последнему, мог, однако, делать ему замечания. Арендмейстеры или земские казначеи вели счеты по статьям и выдавали деньги за ассигновками от губернаторов, воевод и камериров. По окончании года они все книги отдавали земским камерирам для проверки и для отсылки в штатсконтору и камер-коллегию. В каждой губернии должно было учинить переписную книгу землям и копию с нее отослать в камер-коллегию. Вот в каком виде представлялись областные учреждения, поставленные в соответствии с коллегиальным строем государственного механизма. Для предупреждения взяточничества, казнократства и всяких других злоупотреблений Петр держался такой политики, чтобы размещать в областях таких правительственных лиц, которые бы не только не были связаны между собою родством и дружбою, но находились друг с другом во враждебных отношениях. Средство это не всегда могло оказаться удачно избранным, потому что враги силились один другому сделать неприятность и вредили через то механизму общего управления. Камер-коллегия, получая из губерний переписные книги окладных и неокладных податей, рассматривала и утверждала все статьи приходов. Она и спрашивала у Сената дозволения наложить на то или другое новый налог. При раскладке податей камер-коллегия должна была принимать во внимание цену полевых трудов, разные текущие обстоятельства и соблюдать равенство между богатыми и бедными, чтоб никто не был ни отягчен, ни уволен более других. В противном случае, замечалось в царском указе, убогие станут разбегаться и вопль бедных привлечет гнев Божий на государство. Камер-коллегия налагала все мелкие земские городские пошлины, но ведению ее не подлежали раскладка и взимание пошлин с купеческих товаров, так как этим заведовали коммерц-коллегия, а также берг- и мануфактур-коллегия. Штатсконтора состояла из президента, двух штатскомиссаров, двух секретарей, двух камериров и одного рентмейстера или казначея. Штатсконтора не имела права вмешиваться в хранимые казначеем наличные деньги, а только давала ему ассигновки для выдачи кому следовало. Каждый год штатсконтора составляла государю бюджет по статьям, и если находила какую-нибудь статью ненужной, что представляло о том правительствующему сенату или государю. А о выдаче суммы, выходящей из пределов утвержденной годовой росписи, предварительно докладывала только самому государю. Она должна была постоянно сноситься с камер-коллегией, чтобы доходы сообразовались с расходами. Рентмейстер при штатсконторе выбирался самим государем, а в провинциях их назначала штатсконтора. И все они от нее зависели. Рентмейстер, состоящий при штатсконторе, заведовал государственную казною, которая помещалась в крепости, в каменном строении со сводами. Помогали рентмейстеру бухгалтер и писарь. Коммерцколлегия, состоявшая из президента, вице-президента, советников, асессоров, комиссаров и канцелярских служителей, ведала всю торговлю в России. Торговое мореплавание, таможни, суд в купеческих тяжбах, городские привилегии и ярмарочные права, денежные дворы, переведенные в 1719 году из Москвы в Петербург, смотрела за ведением дела в магистратах и за полицией в городах, решала вексельные дела, давала облегчение от пошлин, надзирала над шлюзами, охраняла права торговых иноземцев, собирала сведения о ценах и пошлинах и о состоянии торговли за границу для применения к России. Юстицколлегия ведала окончательно всеми судными, разыскными, земскими и поместными делами и всем судоустройством в государстве. Воинская коллегия сообразовалась с изданным ранее воинским уставом. Судные дела, по которым будет следовать смертная казнь, отсылались корпусными генералами в воинскую коллегию, а коллегия должна представлять их на решение государю. В то время война с Швецией уже подходила к концу, поэтому воинская коллегия занялась вопросами о содержании и размещении армии в государстве в мирное время и об отношениях граждан и военных людей друг к другу. Окончание продолжительной войны давало возможность отпустить с действительной службы часть воинов. Престарелых и раненых велено отсылать в монастыри для содержания из монастырских доходов. Унтер-офицерам и рядовым, происходящим из шляхетства, дозволено за ранами и старостью отправляться на родину и вступать по желанию в гарнизоны. В начале 1720 года отпущено было за исключением финляндского корпуса до 1 марта 1721 года треть всех офицеров и рядовых, но так, чтобы из каждого полка было в отпуску драгун не более 50, а солдат не более 40 человек. В начале 1721 года вводилась по России постойная повинность, не исключая и Малороссии. Велено было расставить драгун и пехотные полки так, чтобы на определенное число жителей приходилось по солдату. Со стороны обывателей этим делом заведовали земские комиссары, выбираемые помещиками на один год. Со всякой души помещики должны были давать на содержание солдат известные пропорции денег в 2, 3 или 4 срока в течение года, смотря по тому, как им будет удобнее. Определено вместо размещения солдат на квартирах у крестьян устроить слободы так, чтобы приходилось по избе на 2 человека солдат и на 1 урядника. Каждого полка рота от роты должна была помещаться. Драгун в 10-верстном расстоянии, а солдат в 5-верстном. В средине помещения роты предположено сделать офицерам двор с избами для жилья им и их людям. Каждый полк от полка должен был отстоять пехотный на 50 верст, а драгунский на 100 верст. Для полкового штаба надлежало сделать двор с 8 избами и сараями для помещения телег и полковых ящиков. Но там, где дворяне не пожелали бы выстроить таких слобод, солдат следовало ставить у крестьян по дворам. В спорах между крестьянами и солдатами суд должен был производиться пополам. Полковым комиссаром из офицеров и земским комиссаром из местных дворян. Земский комиссар обязан был собирать в своем уезде деньги на войско и отдавать полковому при всех офицерах. Приказано было сделать расписание, на сколько душ крестьян придется содержание рядового солдата, и затем более уже никаких податей и работ для войска не требовать, разве в случае неприятельского нападения или внутреннего междоусобия. Адмиралтейская коллегия должна была установить единство и правильность в управлении военным флотом и всеми морскими делами. До тех пор высшим административным местом по этой части была военная морских дел канцелярия, заменившая приказ адмиралтейских дел, находившийся прежде в Москве. Но все распоряжения главным образом исходили от лица адмирала, которым был Федор Матвеевич Апраксин. Хозяйственную частью заведовал морской комиссариат под управлением обер-крикс-комиссара. В состав адмиралтейской коллегии входили адмирал, вице-адмирал, обер-крикс-комиссар и несколько шаубинахтов. Под ее начальством были все прежние морские канцелярии и конторы, которых было 13, сообразно разным видам морского управления. Для руководства этой коллегии составлен был в 1720 году морской устав с предисловием, излагавшим предыдущую историю морского дела в России. Текст устава заключал в себе устройство морской службы, корабельную полицию и морское судопроизводство. Уголовные морские законы отличались еще большей суровостью, чем воинский устав, служивший руководством для армии. Матросы за легкие проступки подвергались битью шпицрутенами и кошками. За более тяжкие преступления – кнуту, вырезанию ноздрей и ссылке в каторжную работу и смертной казни, которая могла постигать и состоящих в офицерских чинах. Кроме повешения и отрубания головы, употреблялись колесование, четвертование, прожжение языка и сожжение. Адмиралтейская коллегия вступила в полную свою деятельность не ранее 1722 года, когда составлен был Адмиралтейский регламент, где изложены были правила об управлении флота, содержании портов и верфей, указаны подробно обязанности начальствующих лиц и матросов и способ морского делопроизводства. Горное дело Петр соединил в одном ведомстве с мануфактурным, так как обе отрасли государственного хозяйства были им равно особенно любимы, и в обеих отраслях необходимо было распространение специальных знаний и искусства. Тем и другим заведовала Берг и мануфактур коллегия. Всем дозволялось как на собственных, так и на чужих землях искать металлов, минералов, красок и камней. Кто пожелает устроить завод, должен явиться в Санкт-Петербурге в Берг-коллегию, а в Москве и других городах к Берг-офицерам, определенным от Берг-коллегии. Когда после такого заявления офицеры, посланные от Берг-коллегии, произведут разведку, тогда хозяин может просить о дозволении открыть завод и получить жалованную грамоту. На разработку руды полагалось место в 250 сажен длиною и 250 шириною. Помещик без дозволения не мог строить заводов на собственной земле. Если же он не просил о разрешении самому устраивать завод, то должен был не препятствовать, когда другие в его землях будут искать руду и минералы и испросят дозволение строить заводы. В таком случае учредители обязаны платить владельцу земли 1/3 прибыли, получаемой с каждого металла или минерала. Владелец завода обязан был продавать золото, серебро, медь и селитру в казну по ценам, установленным Берг-коллегией, а железо, свинец, олово и другие металлы и минералы мог продавать свободно кому хотел. Рабочие на заводах освобождались от солдатской и матросской службы и от всех денежных поборов, налагаемых повально на народонаселение. Кто, зная о существовании где-нибудь руды, утаивал ее перед казною, тот подвергался телесному наказанию и даже, смотря по важности вины, смертной казни. Указ о порядке производства дел в иностранной коллегии мы застаем только в 1720 году, от 13 февраля. В важных случаях президент и вице-президент должны были созывать на обсуждение дел всех или нескольких действительных тайных советников, из которых первенствующее значение имели советники тайной канцелярии Астерман и Степанов. Они должны были сочинять грамоты к иностранным государям, важнейшие рескрипты, резолюции и декларации, требующие великого секрета, а прочие, не такие важные, поручать составлять своим секретарям, которые значились по экспедициям на российском, польском, турецком и других иностранных языках. 28 февраля 1720 года составлен был генеральный регламент о порядке занятий и движении дел во всех коллегиях. Заседания происходили в каждой коллегии по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. А по четвергам президенты всех коллегий должны были съезжаться в Сенатскую палату, где им положено было находиться 5 часов. По особенно важным делам они обязаны были съезжаться, несмотря ни на дни, ни на часы. За неприбытие в должность член коллегии наказывался за каждый просроченный час вычетом из жалования, следуемого ему за неделю. Царский указ должен исполняться немедля, не далее, как через неделю, исключая случаев, когда необходимыми окажутся справки с губерниями и провинциями. Но и тут было рассчитано время и пространство. Положено было считать по 2 дня на 100 верст. И во всяком случае более 6 недель не протягивать справки. Дела челобитчиков следовало вершить по реестру не долее 6 месяцев под опасением штрафа 30 рублей за день. Дела казенные разбирались прежде частных. Все дела решались большинством голосов. А когда голоса разделялись поровну, то голос президента давал перевес. Отсутствие члена, хотя бы самого президента, не останавливало дело. Коллегиям давалось вакационное время. Среди лета на 4 недели, зимние святки, начиная с праздника Рождества Христова до праздника Богоявления, первая и последняя недели Великого Поста, неделя сырная и неделя пасхальная. Но все члены не могли отлучаться разом. В другое время, по мере надобности, президенты и вице-президенты получали отпуски более чем на 8 дней от государя. Другие же служащие в коллегиях от президента. Хозяином всего делопроизводства в коллегии был секретарь или начальник канцелярии. Но при решении дел он голоса не имел. Нотариус вел протоколы. Актуариус заведовал корреспонденцией. Регистратор вел реестры входящих и исходящих дел, и при коллегии был еще особый переводчик. Канцелярские служители занимались письмоводством по указанию секретаря. У президента каждой коллегии была своя особая комната и свой особый секретарь, зависевший только от президента. Все коллегии находились под ведением Сената, без его одобрения не могли печатать своих приговоров и указов, а если полагали, что Сенат требовал исполнения чего-нибудь противного интересам царского величества, то должны были учинить письменное представление самому государю. В случае смерти или выбытия члена, место его замещалось баллотировкой в Сенате. Служащие в коллегиях за преступления, содеянные ими, судились в тех же коллегиях. Каждая коллегия имела свою собственную печать, а в коллегии иностранных дел хранилась государственная печать, которую печатались грамоты к иностранным государям и малороссийским гетманам. При каждой коллегии устраивались две прихожие камеры для посетителей, но так, чтобы люди знатного характера от подлых различены были. Прошение следовало подавать непременно в здании коллегии, а не на домах у президентов. Над каждой коллегией наблюдал особо назначенный фискал, сообщавший свои доносы генеральному фискалу. Коллегии и канцелярии, учрежденные Петром на иностранный образец и даже с иностранными названиями, оказались до того дикими и чуждыми русскому народу, что он долго не мог понять хитрого и сложного механизма их. Челобитчики, нуждавшиеся в подаче просьб, становились в тупик. В какую коллегию или в какое место следовало подавать. Это побудило Петра 13 мая 1720 года определить знатную особу, а с нею секретаря для приема челобитных, которые после принятия надлежало рассылать по коллегиям и канцеляриям. Вообще коллегии были плодом того взгляда, что все чужое, европейское лучше русского. Первый, навеявший Петру мысль о коллегиях, был Лейбниц, который выражался, что хорошее управление государством, подобное божескому управлению Вселенной, может существовать только при коллегиях, которых внутреннее строение напоминало бы устройство часов, где колеса взаимно приводят в движение одно другое. Петру глубоко запали в ум наставления немецкого мудреца, и через многие годы после бесед с ним Петр устроил коллегии приблизительно в тех основных формах, в каких наметил Лейбниц. Но вскоре оказалось, что не все удается сразу на практике, что кажется хорошим в предположениях.